Если случалось, Антона обвиняли в воинствующем эгоизме. Он только усмехался. Гений выше эгоизма, потому что перед ним сверхзадача. Непосильная людишкам-букашкам. Букашки летят на яркий свет гения, опаливают крылышки, пищат возмущенно или гибнут. Такова судьба бесталанных личностей. Только мнение Алины Вербицкой, фотокорреспондента газеты, что-то значило для Антона. 30-летняя Алина выглядела как подросток-неформал. Три сережки в каждом ухе, серебряные колечки на пальцах, гроздья браслетов на запястьях, стоящие дыбом короткие волосы пятнистой расцветки, включая нахально-розовый. Алину никто никогда не видел в юбке, только в рваных джинсах и в майках с фривольными надписями. Единственной уступкой имиджу во время официальных мероприятий у губернатора были джинсы без прорех и кофты, закрывающие татуировки на руках. Областные бонзы считали Алину чучелом огородным, но всегда приглашали для важных съемок, потому что она была профессионалом высшего класса. Алина хорошо зарабатывала на многочисленных халтурах, продавала свои фото через интернет. Она давно бы слиняла в столицу, если бы не больная мама, которую Алина трепетно любила. Антон узнал о семейных обстоятельствах Алины, потому что у них был роман, обидно короткий. Алина заскучала с Антоном через 2 недели. Заявила ему после бурной любовной сцены. «Белуга, ты пузырек с членом». «Как это?» — хохотнул Антон, не поняв. Слово «член» Алина перевела на «матерный» и сказала, что сия мужская принадлежность Антона находится не внутри пузырька, а снаружи. Пузырек, в свою очередь, не склянка, а маленький мыльный пузырь. Пшик! Воздух, пустота. «Да ты сама!» — заикался Антон от возмущения. Она не дождалась, пока он ее как-нибудь обзовет. Встала и голой направилась в ванную, позвякивая браслетами. Наколотые на ягодицах ящерки издевательски перекатывались. Бросив любовника, Алина не выказывала ему презрения. Точно так же она относилась ко всем бывшим партнерам, как к милым, но уже неинтересным парнишам. Они сходили с ума и были готовы на любые жертвы ради благосклонности этой пигалицы. Антон тоже не находил себе места, преследовал Алину, но ничего не добился. «Пузырек, не надо песен о любви», — сказала Алина. «При твоей мании величия любить другого невозможно. В тебе, говорят, злость и обида. Рассосется». Надо отдать должное Алине. Она называла его пузырьком только наедине. Другие отставники тоже имели придуманные ею прозвища. Как Алина окрестила того или другого, выведывали с большим спортивным азартом. Но расшифровать тайный смысл не удавалось. Его знал только носитель клички. Почему Вася — одуванчик, Коля — графит, а Егор — ползунок? Только им известно. Антон страдал почти месяц, что было для него рекордом, так как долго страдать Антон не умел. Мечтая о славе, Антон забывал, что труд писателя келеен, не публичен. Известность не имеет ничего общего с фото на обложках журналов и бессмысленными интервью внутри модных изданий. Антон же почему-то представлял людскую массу, восхищенную его талантом, вроде беснующихся поклонников рок-музыканта у сцены, море мотающихся из стороны в сторону голов, безумные глаза, распахнутые в крике рты. В этой толпе имелось только одно конкретное прорисованное лицо — Алины, которая застыла с выражением глубокого раскаяния, или, напротив, не застыла, а рвет в отчаянии на себе розовые волосы. Гения проморгала. Он столкнулся с Алиной на выходе из редакции. В одиночестве Алина курила на лестничной площадке. Окурки бросали в трехлитровую банку, стоящую на подоконнике. Как-то Алина сфотографировала эту банку. Снимок получился завораживающим и отвратительным одновременно. Бьющее из окна солнце подсвечивало емкость, напоминающую часть человеческого тела, без головы, рук и ног, только грудь, набитая бычками. Фото взяли для антитабачной рекламы. «Привет, пузырек!» — улыбнулась Алина. «Как делишки?» «Отлично!» «Книгу заканчиваю», — неожиданно признался Антон. «Классно! Хочешь почитать?» «Ня!» — помотала головой Алина. «В издательствах, говорят, трудно пробиться». «Для меня не проблема. Это заказная вещь, но художественная», — уточнил Антон. «Классно!» — повторила Алина. Она бросила окурок в банку, махнула рукой на прощание и стала подниматься по лестнице. Антон смотрел на ее щуплый зад и спрашивал себя, почему мужики, и он в том числе, сходят с ума по Алине. И тут же нашел ответ. «Алина! Женщина-загадка! Оригинальные уравнения в обличье панкующей тинейджерши. Разгрыть твердый орешек, о который другие сломали зубы. Что может быть азартнее для мужика?» Даже Олег Павлович, по натуре моралист и педант, относился к Алине с симпатией и называл ее романтической барышней в современном исполнении. Мол, ее принц на белом коне, благородный атлет с компьютером вместо головы, восседающий на Харлее. Где такого найдешь? Благородный, атлетичный и умный. Три составляющих, из которых, по мнению Палыча, одна обязательно будет отсутствовать. Это в лучшем случае, а в типичном не будет вообще ни одной. При этом начальник выразительно смотрел на Антона. Старый зануда! Встреча с Алиной дала новый импульс вдохновению. Придя домой, Антон сел за компьютер и забарабанил по клавиатуре. О жизни Игната и Юли в Москве имелись скудные данные, поэтому на помощь снова пришла фантазия. Постепенно Юлия становилась все больше похожа на Алину, музу писателя. Жена Игната бренчала браслетами, украшала себя татуировками, дымила, как паровоз, и красила волосы в химические яркие цвета. Если бы супруга номенклатурного работника вела себя подобным образом на самом деле, ее давно бы упрятали в сумасшедший дом. Тихая собачница Юля превратилась в главу мафиозной сети по выращиванию и сбыту дорогущих элитных щенков. Однажды Антон писал репортаж с выставки собак. Один из заводчиков, чьи питомцы не получили наград, разоткровенничался, поведал о подставных рекордсменах, о договорных чемпионах, рассказал о суммах, которые крутятся в кинологическом бизнесе. Палыч выморал из материала всю шокирующую информацию, потому что у Антона нет на руках юридических доказательств. Но теперь эти сведения пригодились, и в художественной интерпретации шокирующий аспект был значительно усилен. Гиперболы Антон обожал. Юля заправляла собачьими выставками, от областных до всесоюзных, ворочила огромными суммами. Без ее благословения ни один породистый щенок на территории СССР не мог обрести хозяина. В обрисовке Антона жена Игната превратилась в демоническую фигуру с экстравагантной внешностью, циничным взглядом на жизнь и миллионным состоянием в виде купюр, набитых в мешки из-под собачьего корма и закопанных на даче в саду. Юля подмяла мужа, лишила его воли, угрожая расправой бандитов, с которыми водила дружбу. Бедный Игнат, скромный чиновник, переживал постоянный душевный разлад, херел год от года, день ото дня. По замыслу Антона, встреча с Полиной, третьей женой, должна была возродить Игната, вернуть ему радость бытия, освободить из плена мафиозной собачницы. Поскольку Юля обладала некоторыми чертами Алины, то Игнату автор, естественно, приписывал собственные характеристики. Партийный функционер Игнат был диссидентом-революционером, люто ненавидящим советскую власть. На 5 страницах Антон с наслаждением клеймил советский социализм. Это был своего рода отпор Палычу, который превозносил застойное прошлое. По книге «Муж миллионерши и номенклатурный работник», а по жизни нахлебник Юлиных родителей, Игнат почему-то давился в очередях за тухлой колбасой, за билетами на поезд или самолет, не мог попасть в театр или на премьеру фильма, купить книги любимых писателей. Словом, страдал и мучился, но не сидел сложа руки. Антон писал: «Игнат был тайным агентом диссидентов в верховном логове партийных вождей, как моряк в бурю, приливший к палубе». Автор спутал мачту с палубой. Игнат раскачивал вместе со штормом, дующим с запада, гнилое корыто советской действительности. Как именно Игнат раскачивал советский строй в столь неудобной позе, Антон уточнять не стал. Чтобы герой был ближе к прототипу, ему требовалось обладать талантом и заветной мечтой, прямо связанной с этим талантом. Но делать из Игната гениального писателя Антону не хотелось. Свою будущую славу он не стал делить даже с литературным героем. Какую специальность Игнат получил в вузе, Антон понятия не имел, но помнил, что читателей надо постоянно удивлять, поражать нестандартными поворотами, не выпускать из тисков сюжета. Поэтому Игнату необходимо было какое-то оригинальное, неожиданное дарование. Так Игнат стал картофелеводом. Снова пришел на помощь журналистский опыт. Однажды Антон писал статью про фанатичного картофелевода. Дядька выращивал на своем участке картошку в старых капроновых чулках и гольфах жены. Оригинально! Клубень в чулке сажается в лунку и присыпается землей так, чтобы кончик чулка торчал наружу. Осенью копать не надо. Дернул за чулок и вытащил чистенький без земли урожай. Мало того, по всему саду под заборами у дядьки стояли полиэтиленовые мешки с землей. Из прорезей в этих мешках торчали нежные картофельные побеги. Место грядка мешок не занимает, уход минимальный. Сбор урожая осилит и ребенок, вытряхнуть мешок и собрать отборный картофель. Вершины изобретательства огородника-любителя были железные бочки без дна. В них насыпался небольшой слой перегноя, укладывались 5 проращенных клубней. По мере того, как ботва поднималась, перегной подсыпался, и так до верха. Картофельное дерево в бочке, по словам дядьки, давало больше 200 килограмм картофеля. Собирать опять-таки просто. Бочку опрокинул, и вся недолга. Статья Антона была опубликована весной, а осенью случился обвал гневных откликов. Люди, поверившие публикации, лишились урожая. По слухам, дядька-картофелевод спасался бегством, потому что его грозили прибить. Но для Антона это были мелочи, как и статья агронома, призванная утихомирить страсти. Специалист описал правильную агротехнику и объяснил, что 5 клубней картофеля ни при каких условиях не могут дать урожай в 2 центнера, потому что отдают только то, что заложено природой и селекцией. Антон отмахнулся от фактов, которые не соответствовали образу Игната как гениального селекционера. С какого перепугу Игнат, в жизни не державший тяпку в руках, стал выращивать на даче картофель самыми замысловатыми способами? Да потому что автору хотелось соригинальничать. Антон вспомнил, что когда вышла его статья, мама говорила про какой-то роман, где действуют гонимые советской властью агрономы-картофелеводы. Он позвонил маме и выяснил, что роман называется «Белые одежды». Антон не поленился, залез в интернет и пробежал глазами роман Дудинцева. А потом, ничтоже сумнявшийся, передрал целые куски. Он не боялся обвинений в плагиате. Кто сегодня читает Дудинцева? Зато Игнат стал не просто любителем-огородником, а тайным генетиком-селекционером, естественно, преследуемый костными генералами от официальной науки. То, что действие в белых одеждах происходит в 47-м году, и генетика давно реабилитирована, Антона не смутило. Всякое лыко было в строку. Каждый чих в сторону советской власти тщательно собирался в плевательницу. Картофельная тема разрослась на 20 страниц, но Антон и не подумал сокращать. Ему было дорого всякое написанное слово, в том числе и украденное. Антон не замечал лоскутности текста. Прекрасные отрывки дудинцевской прозы соседствовали с беспомощным словоблудием плагиатора. Антон хорошо усвоил закон журналистики. Больше строчек – выше гонорар, и полагал, что в писательстве картина аналогичная. Поэтому Антон пихал нужные и ненужные сведения, вставлял где надо и не надо лирические отступления, пускался в досужие размышления. В сознании автора желание осчастливить мир своим великим произведением прекрасно уживалось с нахальным строчкогонством. На следующий день, закончив работу, Антон позвонил Кустицкой в Москву. «Приезжайте», — велела Полина Геннадьевна. «Перед последним интервью нам нужно переговорить. Дама, с которой вам предстоит встретиться, на особом положении». Антон отчетливо услышал в голосе Кустицкой стальные нотки. «Кроме того, я хочу посмотреть, что у вас получилось», — добавила Полина Геннадьевна. «У меня для вас сюрприз», — выпалил Антон. «Какой еще сюрприз?» «Надеюсь, приятный. Вы что-то узнали об Игнате Владимировиче?» «И да, и нет», — позволил себе говорить загадками Антон. «Потерпите, иначе сюрприз не получится». «Жду вас завтра в 7 вечера в итальянском кафе на Тверской». Продиктовала адрес и отключилась. Даже не поинтересовавшись, успеет ли Антон добраться к этому времени до Москвы. Он залез в интернет, чтобы найти гостиницу. Цены повергли его в ужас. Самая захудалая гостиница на окраине обходилась в 200 баксов за сутки. 10 дней, и весь аванс тю-тю? Помнит ли Кустицкая, что обещала оплатить суточные? Лучше бы уточнить. Но снова звонить Кустицкой Антон побаивался. Отыскал номер столичного приятеля Максима. Знакомство было шапочным. 2 года назад съемочная бригада столичного телеканала во главе с Максимом приезжала в их город делать сюжет о фермере-африканце. Поводом послужила статья Антона, который 7 на 8 расписал чернокожего труженика российских полей. На самом деле негр Джексон был спившимся и недоучившимся студентом, которого по доброте душевной пригрела одна из селянок, обнаружила его, собирая грибы в лесу. Вероятно, компания студентов забыла бедолагу или бросила, потому что пьян он был в хлам. Селянка притащила негра домой. Имени своего он не помнил и был окрещен Джексоном. По-русски говорил плохо, работником был никудышным и до такой степени болел алкоголизмом, что не поднести ему стакан самогона в день значило обречь на сильные муки. Больше стакана Джексону не требовалось. Он превратился в сельского дурачка шоколадного цвета. Антона попросили сопровождать съемочную группу. Туфта с фермером-африканцем грозила раскрыться. Антон сказал Максиму, что у Джексона сейчас не лучший период, попросту запой. «Не проблема», — ответил Максим. Они приехали в село, наснимали чужих полей и расхаживающего по ним Джексона, отмытого, приодетого, подстриженного и причесанного. Когда сюжет вышел, деревенские долго смеялись. «Дурилка номер два!» Сначала статья, теперь кино. По телевизору показывали их деревню. Закадровый голос вещал про чернокожего земледельца. Сам герой выдал только одну фразу. Дрожащей рукой обвел вокруг себя и просипел. «Я люблю русские простеры!» За патриотизм Джексон получил дополнительный стакан самогона. Максим смог вспомнить, кто такой Антон, только после упоминания об экзотическом фермере. «Как там Джексон?» — спросил Максим. «Квасит!» — ответил Антон. И заговорил о том, что ему позарез нужно где-нибудь перекантоваться недельку в Москве. «Старик, тебе крупно повезло!» «Да и Берии тоже!» «Кому-кому?» «Моего кота зовут Берия. Еще тот НКВДшник. Послезавтра я улетаю в Японию. Можешь у меня остановиться. Условия: кормить Берию и выносить за ним лотки. Бардак не разводить, бутылки выбрасывать, больше двух баб не водить». «Мне не до баб. Заканчиваю книгу для издательства». Информация не произвела на Максима никакого впечатления. Он предупредил, чтобы Антон не нарисовался раньше послезавтрашнего вечера. «Япония!» — завистливо проговорил Антон, положив трубку. «Ничего, дайте время. У него тоже будут и Япония, и Карибы, и Монте-Карло с Куршевелем в придачу. А пока нужно придумать, где одну ночь перекантоваться». Спать на вокзальной лавке ужасно не хотелось, и в конце концов надо выяснить финансовые отношения с Кустицкой. Задержав дыхание, Антон набрал ее номер, и когда услышал манерное «Алло», на выдохе затараторил: «Простите, что снова вас беспокою. Хотел бы уточнить. При нашей первоначальной договоренности вы оплачиваете проезд и пребывание в гостинице. Не в моих принципах мелочиться, но в самой отстойной московской гостинице просят $350 за сутки». «За проезд вы получаете в любом случае», — перебила Кустицкая. «Гостиница оплачивается в зависимости от качества уже проделанной работы и возможности вашего участия на последнем этапе». Полина Геннадьевна, снова не простившись, положила трубку. «От моего качества работы», — сказал Антон пикающему телефону, — «ты будешь хрюкать от восторга». Как ни странно, Антон оказался совершенно прав.